Глава 3. Самый плохой день в жизни. Недавно я первый раз пошел в школу, но не в первый класс, как все дети, а сразу в третий. Когда мне исполнилось 7, мама решила, что я буду учиться дома, а в школу поступлю позже. Бабушка возмутилась. Чем он хуже других детей? Мама, он ничем не хуже, просто он еще не созрел. Разве плохо, если он еще немного побудет свободным? И кто его всему научит? Читать и считать он уже умеет, а писать как-нибудь сами научим. Слава богу, мне не надо каждый день на работу ходить. И к тому же в первом классе ничего важного не происходит. Когда же, по-твоему, он созреет? Поживем, увидим. Я представил себя в маске из Инстаграма в виде яблока. Горького, твердого и незрелого. Мам, почему все созрели, а я нет? Суслик, все люди разные, не переживай. Я уверена, что мы все делаем правильно. Мама продюсер и очень гордится тем, что у нее творческая работа, и она сама может решать, ходить ей туда или нет. А что делает продюсер? Практически все. То есть ты как Рой Томас Бейкер? Ну, не совсем. Я продюсирую не какую-то одну группу, а всякие мероприятия. Типа чего? Ну, например, мне звонят и говорят, нужно срочно организовать съемку, в которой участвуют 10 человек, 3 лисы и 25 мышей, и все они должны надеть фиолетовые плащи. Ну, например. Почему ты тогда не можешь выяснить, кто твой папа? Морковкин, потому что у меня много других, более важных дел. В общем, весь первый класс я учился дома. Математикой и русским я занимался с мамой, а английским с Джеком, настоящим американцем, которого посоветовала мамина знакомая. Бабушка сказала, странно нанимать кого-то, когда его всему могла бы научить родная бабушка. Вот мы с тобой очень эффективно занимались, когда ты была маленькой. Ты просто ничего не помнишь, эти занятия были сущим адом для нас обеих. В итоге они поссорились и неделю не разговаривали. Когда мне исполнилось 8, бабушка спросила у мамы. «Ну теперь ты его отдашь в школу?» «Думаю, подождем еще годик». «Марик, но ведь потом ему будет гораздо сложнее адаптироваться», сказала бабушка и опрокинула рюмку бальзама. «Мам, не волнуйся, все будет нормально». Так что весь второй год я продолжал заниматься с мамой и Джеком. Я прочитал кучу книг на русском, научился читать, писать и даже говорить на английском. И когда мы, наконец, пришли в школу на тестирование, оказалось, что я не только ничего не пропустил, но знаю гораздо больше, чем большинство детей в моем возрасте. «Поразительно, Марк знает гораздо больше, чем большинство детей в его возрасте», — похвалила мама учительница. «Отличный результат для домашнего обучения». «Я тут ни при чем», — пожала плечами мама, — «просто ему все интересно». Думаю, мама решила не отдавать меня в школу из-за детского сада. Я пошел туда, когда мне исполнилось 4. Первые несколько дней все было неплохо, и мама мной страшно гордилась. Она говорила бабушке, он все-таки очень социальный ребенок, ему нравится общаться с другими детьми, быть в центре внимания. Но где-то через неделю мне надоело туда ходить. Мама рассказывает, что когда она собиралась уйти, я вцепился в ее ногу и начал орать, как резанный. Мама нервничала и пыталась меня успокоить, но чем больше она пыталась, тем сильнее я рыдал. Тогда мама стала ходить в детский сад вместе со мной. Несколько раз она пыталась улизнуть, но я внимательно следил за ней и ловил в дверях. Маму тоже хватило ненадолго, и через несколько дней она сказала бабушке. «Он все-таки очень домашний ребенок. Думаю, ему не нужна никакая социализация. Не стоит его лишний раз травмировать». Не знаю, что ответила бабушка, но больше мы в детский сад не ходили. Ни мама, ни я. В общем, накануне моего 1-3 класса я никак не мог заснуть, представляя, как это будет. Утром я взял Вильгельма и залез к маме в постель. «Который час?» промычала она из-под одеяла. «Уже 7. У нас еще полчаса, давай просто тихо полежим». Мысли вертелись в голове с такой скоростью, что просто тихо лежать было трудно. Я вспомнил удивительный факт, который нашел в одной старой энциклопедии у бабушки и решил поделиться им с мамой. «А знаешь, какой длинный твой кишечник?» «Нет, совершенно не хочу», — стонала она и повернулась ко мне спиной. 8 метров, представляешь?» Молчание. «Его можно было бы протянуть из твоей комнаты через коридор и даже до середины моей комнаты». Тут она все-таки проснулась и пошла на кухню варить кофе. Говорю же, удивительный факт. За завтраком я сказал. «Сегодня самый счастливый день в моей жизни». «Надеюсь, что так», — ответила мама. «Можно я возьму с собой Вильгельма?» «Я бы не стала. Вдруг он там потеряется?» «С чего бы ему теряться? Я могу везде ходить с ним за руку». «Думаю, ты быстро с кем-нибудь подружишься, и тебе будет с кем ходить за руку». «Но ведь в детском саду я ни с кем не подружился. В школе все будет иначе». За завтраком я все время подпрыгивал, вертелся, и от волнения даже начал жевать новую белую футболку, и она стала вся мокрая. Мама велела мне переодеться, несколько раз фотографировала меня, а потом сказала, что я просто красавчик. Кошка громко мяукнула, наверное, в знак согласия. Когда мы сели в лифт, оказалось, что там уже едет дядька с огромным животом, издающим смешные звуки. Живот как будто говорил со мной, и я захихикал, а мама сделала большие глаза и отвернулась. Кажется, ей тоже было смешно. Я не помню, как представлял себе школу, но когда мы приехали, оказалось, что во дворе собралась огромная куча людей, хоть и меньше, чем на концерте в помощь африканским детям. Из толпы торчали таблички с номерами и буквами классов. Мама крепко взяла меня за руку и начала пробираться вглубь. Чем дальше мы пробирались, тем меньше мне хотелось идти в школу. Назад пути нет, я прекрасно понимал это, но все-таки крикнул: «Мам, давай не пойдем!» «Я ничего не слышу! Я не хочу! Мы уже пришли!» Я так и не понял, действительно ли она не слышала, что я кричал, или просто испугалась, что получится как с детским садом, и я до старости останусь дома. «Не волнуйся, все будет хорошо», — сказала она и чмокнула меня в макушку. А потом отпустила мою руку и исчезла в толпе других родителей, которые только и делали, что выкрикивали имена своих детей и фотографировали их на телефоны. В тот день я так волновался, что не запомнил никого из своих одноклассников. Как будто все, что происходило, покрылось туманом. В какой-то момент включилась музыка, и все пошли в школу. Внутри сильно пахло сырниками, кашей и еще чем-то непонятным. Потом нас посадили за парты, и начался урок. Кажется, в этот момент я понял, что это не самый лучший день в моей жизни, а самый плохой, потому что с этого момента все дни стали одинаковыми. Но кое-что хорошее все-таки было. После уроков меня забрал папа, и мы пошли в Макдональдс.